четвертое явление апостолу Петру. Евангелие от Луки, глава 24, стих 34. Клеопа и Лука не остались ночевать в Емаусе, а в ту же минуту пошли в Иерусалим. Пришли в дом, где собрались все апостолы и другие ученики, которые сказали им, что Христос воскрес и являлся Симону Петру. Клеопа и Лука тоже рассказали всем, как Христос явился им на дороге, шел и разговаривал с ними, и как они узнали его только тогда, когда он разломил и дал им хлеб.